А если он злоупотребляет этими шутками, то на него еще навесят ярлык мазохиста, который напрашивается на сочувствие, поскольку сам к себе относится отвратительно. Эстрадные шутки в прежние времена были жестокими, но при этом оставались довольно смешными и служили чем-то вроде громоотводов для агрессивных инстинктов нашей публики, у которой агрессивности было хоть отбавляй. Мы играли для людей, чья жизнь была далеко не сахар, и, наверное, отражали их настроение. Зимние сезоны с 18 года по 28 я провел в эстрадных театриках наихудшего пошиба. Сидя в Абдуле и поглядывая сквозь дырочку в его груди, я научился любить эти жуткие стены. Несмотря на всю их убогость, они находили мощный отклик в моей душе. И лишь годы спустя я понял, чем покорял меня их зов, даже если и был неблагозвучен. Не буду скрывать, именно Лизл открыла мне, что все театры этого типа, театры с просцениумом, которые не в чести у современных архитекторов, заимствовали форму и стиль у бальных залов больших дворцов, где в XVII-XVIII веках устраивались театральные представления. Вся эта позолота, лепка, эти изгибы флейты и тамбуринов, маски комедии, обивка из темно-красного плюша являли собой демократическую разновидность дворцовой роскоши. Это были дворцы для народа. Если только зрители не были католиками и сколько-то минут в неделю не проводили в олиповатой церкви, ничего лучше таких театров они не видели. В общем, несмотря на редкую безвкусицу, запущенность и дурной запах этих театриков, происхождение они были самого благородного. И уж, конечно, престижные театры и кинотеатры, где Чарли и Веллар появлялись разве что в качестве публики, были настоящими народными дворцами, построенными, как считали их владельцы и посетители, на манер королевских. А вот в помещениях для талантов ничего королевского как-то не просматривалось. Гардеробных было мало. А швабра туда, казалось, даже не заглядывала. Окна, если только таковые наличествовали, располагались под потолком и были грязны, а снаружи защищены проволочной сеткой, которая улавливала клочки бумаги, листья и всякий сор. Насколько мне помнится, стены большинства комнат до высоты фута в 4 были выкрашены в темно-коричневый цвет, а выше — в жуткий зеленый. В этих комнатах стояли умывальные раковины, а вот Донникер был один на всех. В дальнем конце коридора. И неизменно в плачевном состоянии, с текущим бачком, так что оттуда всегда доносилось утробное журчание. Но на дверях одной из этих занюханных комнатенок неизменно красовалась звезда. В этой-то звездной гардеробной и переодевались Веллар и Чарли, как родственник владельцев. Допускался туда и я, в качестве костюмера и ассистента. Официально я и числился костюмером. Костюмером и ассистентом Веллара. То, что я — важнейшая принадлежность Абдулы, было тайной за семью печатями. И мы возили с собой специальную ширму, которую устанавливали так, чтобы скрыть от глаз заднюю часть автомата, и чтобы никто из местных подсобников не видел, как я забираюсь на свое рабочее место. Конечно, они все знали, но считалось, что знать не должны, и даже в тех закудалых театриках существовали какие-то чудные дисциплины и корпоративный дух, и я не слышал, чтобы кто-нибудь выболтал нашу тайну. Все работавшие в театре смыкали ряды, объединяясь против публики. И в Балагане мы точно так же все объединялись против простофили. Я весь день проводил в театре, потому что альтернативой этому был номер в дешевой гостинице, который я делил с Велларом, а Веллар не хотел, чтобы я там околачивался. Трудно представить себе более неподходящий для подростка образ жизни, чем тот, который вел я. Солнечного света я почти не видел и дышал спертым и пыльным воздухом. Питался я плохо, потому что Веллар на мне экономил. И так как кормить меня тем, что нужно растущему организму, было некому, я ел то, что мне нравилось — дешевую выпечку, конфеты, и запивал все это лимонадом. Я не страдал манией чистоты, но так как делил кровать с Велларом, он иногда требовал, чтобы я мылся. По всем законам гигиены я должен был умереть от нескольких страшных заболеваний, осложненных истощением, но я выжил. По-своему, хотя и на абсолютно неприемлемый манер, я был счастлив. Мне даже удалось научиться кое-чему, что потом сыграло огромную роль в моей жизни. Итак, Веллар был фокусником, карманником и шулером, и иными занятиями себя не утруждал. Я уже говорил, что внутри у Абдулы имелся некий механизм. Предполагалось, что после того, как Веллар специальной рукояткой приводит его в действие, автомат начинает творить чудеса с картами, и это, конечно, был чистой воды обман. Но в остальном механизм как механизм. Правда, он постоянно ломался, и если это происходило во время представления, возникали всякие неловкости.